Глава 7. К вечеру, еще нет и 5, оставляю Ивара в садах, а сам возвращаюсь в управление. Я вызвал повесткой одного человека, который мне нужен как свидетель по другому уголовному делу. И вообще от моего присутствия в садах вряд ли будет толк. Все равно скоро совсем стемнеет. Мы ничего не обнаружили. Ни малейшего фактика не прибавилось к тому, что было установлено вчера. Участковый инспектор, на помощь которого мы больше всего рассчитывали, оказался нытиком. Кроме жалоб на то, что слишком много работы, мы ничего от него не услышали. Он попытается обязательно, конечно, это были пустые обещания, только повернул за угол, забыл. Кажется, ему до садов вообще нет дела. Разве заблудился бы он вместе с нами в лабиринте тропок, если бы бывал здесь чаще? В конце концов, он завел нас совсем в другую сторону. Вот в квартале новостроек, который находится на глазах у начальства, он наверняка бывает. И там у него порядок. Не случайно нам рекомендовали его как одного из лучших участковых инспекторов. Не может быть, что другие здесь работают еще хуже. О садах ему, наверное, напоминают только когда случаются уголовные преступления. Но если он при этом ухитряется улизнуть от тех, у кого взломали будку для садового инвентаря или жилой домик, то наверняка процветает, и ему можно только позавидовать. «Из дома ты мне все же позвони», — говорю Ивару на прощание. «А ты собираешься остаться на работе дольше?» «Ни минуты, до 6 и точка. Если ничего нового не будет, звонить не стану». «Ах, любимчик женщин вовсе не намерен идти домой. Значит, у Ивара опять свидание». Так он мне и не позвонил. По пути к электричке я купил вечернюю газету, но в электричке даже не развернул ее. «Где же вы обретались, покойник Грунский?» Я все еще склонен думать, что там же в садах. Не под открытым же небом. Это при наших-то неблагоприятных климатических условиях. Не говоря уже об элементарнейшей гигиене. Ладно, рубашку вы меняли раз в квартал. Но ведь бороду-то вы брили не раньше, чем дня 3-4 назад. Где находится та полочка, на которой вы держите бритву и помазок? Не думаю, что вы были обладателем тайно приобретенного особняка. На такого, кого могла бы взять к себе на иждивение сострадательная и одинокая женская душа, вы тоже не похожи. В таком случае вы были бы обстиранным и ухоженным. Это уж точно покойник Грунский. Завтра получим официальное заключение экспертов, но от него я тоже ничего нового не ожидаю. Дурацкая ситуация. Чувствую, это дело повиснет у нас на шее, как медаль, всем на посмешище. Если не найдем, с кем он водился или где жил, повиснет. Это точно. Почему я так прицепился к этим садам? Грунского ведь доставили на машине, значит, в момент убийства он находился где-то в другом месте, может, вовсе и не в Риге? А если не в Риге, то и закопали бы, или утопили тоже где-нибудь не здесь. Лесов и озер в Латвии предостаточно. Зачем рисковать везти труп на машине? Может, задержать автоинспекция? Может случиться авария, что тогда? Тогда дорога прямо в тюрьму. Значит, все же в Риге. Если только не было какой-нибудь особой причины везти именно сюда и сбросить именно в эту канаву. Причина. Пока что я могу придумать лишь одну причину. Ты, покойник Грунский, обретался именно где-то здесь или поблизости. Да, этот тесанный шведский камень. Вдоль дорог такие не валяются, разве что... Надо позвонить и узнать, где сейчас ремонтируют трамвайные пути. Обычно там можно увидеть брусчатку, сваленную в кучи. Может, таким образом удастся хоть немного установить маршрут, по которому везли Грунского на машине. Не ездили же за камнем специально. Просто он оказался под рукой, так же, как и электропровод, какой используют при ремонте автомобилей. Преступник решил, надо привязать какую-нибудь тяжесть. Заметил шведскую брусчатку, открыл багажник. Ничего лучше электрического провода не нашлось, вот и взял его. Но тут сам собой напрашивается еще один вывод. Машина не новенькая, не только что из магазина, а уж и такая, когда приходится возить с собой и инструменты, и запчасти. Утром иду к шефу докладывать о нашей беспомощности. Он пьет чай и рассказывает, что всего несколько минут, посидев у раскрытого окна, схватил насморк и кашель. Мы с Иваром у него на хорошем счету, в лености он нас никогда не подозревал. Ход работы по делу Грунского у шефа возражений тоже не вызывает. «Все нормально», — говорит он хмуро. «У нас все нормально». И у преступника тоже все нормально. Какая муха его укусила? Может, все же скажет, в чем дело? Излагаю версию о брусчатке, электрическом проводе и автомашине. А не идешь ли ты на поводу у Хинтенберга? Не понимаю. Он фантазер. Так вас занесет черт знает куда. И пройдет целые недели, прежде чем вы снова выберетесь на верную дорогу. Причем уйдет лучшая неделя, начальная. Я молчу. Помедлив с минуту, шеф продолжает. Это в фильмах все сложно, а в жизни все случается гораздо проще. Преступник где-то там же, в садах. На огородах. Я все молчу. Не хочется выглядеть подхалимом. Ведь и я думаю почти так же. Камень мог оказаться под рукой. Чем больше я теперь брожу по садам, тем больше убеждаюсь, что там можно найти все, что угодно, чего только я не видел там. Велосипедное колесо с цветными бумажными лентами между спицами, его приладили на вишне для отпугивания скворцов. Зубоврачебное кресло перед верандой, сидя на нем, можно нежиться в лучах закатного солнца. От одного его вида у меня мурашки забегали по коже, но у владельца, видно, не бегают. А добро, перекочевавшее сюда после ликвидации былого великолепия на большом кладбище, литые чугунные ножки от скамеек и целые скамейки, звенья цепи и целые цепи, мраморные надгробные плиты разных форм, которыми выложена дорожка от калитки до дверей будки. Жаль, что надписями вниз. Было бы что почитать. Я, наверное, не удивился бы, увидев даже открытый сундук с золотыми монетами. Так что поразительного в том, что где-нибудь возле изгороди лежит булыжник шведской брусчатки, в Риге таких, наверное, не меньше миллиона. Ты думал о мотивах? Конечно. Просто так ведь от скуки людей не убивают. Мы думаем, драк по пьянке или агрессивное похмелье. Да, как ни прикидывай, думаю, Грунскому ничто другое не подходит. Отбить у кого-нибудь жену он вряд ли смог бы. От убийства с целью ограбления он себя тоже дальновидно подстраховал. Все свое богатство переводил на спиртное и заливал его в глотку. Опасных политических противников, думаю, у него тоже не было. Много вам еще осталось? Мы прочистили примерно четвертую часть садов. Эти сады неохватны и непроходимы, как джунгли. И с наступлением темноты там делать нечего. Ну, к тому же рабочий день кончается. И рабочий день тоже кончается. Как начальник я должен поторопить тебя. А что ты думаешь о муже его дочери? тогда это случилось бы с большим шумом и на глазах у всего дома. И он не пошел бы к Грунскому. Зятю от старика ничего не нужно было. Это Грунский должен был бы пойти к нему. Я все же поручил разработать версию. Спасибо, у нас с Иваром одной заботы будет меньше. Не мешало бы еще кого-нибудь в помощники? Сам знаю. Только негде взять. Звонил в районное отделение, тоже нет. Все заняты по горло и выше. На сей раз это святая правда. У них появились тертые домушники, ни дня покоя нет. Чистят квартиры днем, пока люди на работе. Вещи как в воду, нигде не выплывают. Мне рассказывали. Теперь в отделении иногда, говорят, сидит только дежурный, остальные маршируют по улицам и смотрят, не появится ли кто в черных очках с мешком через плечо. Не издевайся над коллегами. Тебе тоже маршировать приходилось не раз. Я тебе дам курсантов, человек 12. Продолжайте садовую акцию. Пусть они ходят и расспрашивают. Только ты конкретно объясни им, о чем расспрашивать. Поверь мне, беднягу Грунского волокли совсем недалеко. Вблизи канавы ничего нет, мы там все обшарили. Конец беседы протекал уже в привычном нормальном русле. Я же не могу забыть начало. У вас все нормально, и у преступника тоже все нормально. Это выражение принадлежит не шефу, оно пришло от кого-то другого. Шеф — опытный, деловой профессионал и понимает, что такие подстегивания дело вперед не продвинут. Однако все проясняется скорее, чем я надеялся. Как только я вернулся в кабинет, раздается телефонный звонок. Это Ирина Спулле из прокуратуры. Она говорит, едва сдерживая смех. «Вы там разыщите убийцу поскорее, а то трудящиеся не решаются по вечерам выходить выгуливать своих собачек». «Есть сигналы?» «Звонили даже мне. Ваш старик-шеф, должно быть, здорово получил по шапке. В новых домах возле садов живет в основном большое начальство. Эти большие начальники сами-то обычно ничего, а вот средненькие орут во всю глотку. Они, видите ли, привыкли прогуливаться именно там. Никакой другой зеленой зоны у них поблизости нет», и так далее. «Как в мегафон да с высокой горы. Хоть уши затыкай, а то перепонки лопнут. Ладно, это так, между прочим, для утреннего взбадривания». В этот момент Ивар изумленно присвистывает и делает гримасу удивления. «Сегодня мы еще не успели обменяться с ним ни одним словом, даже поздоровались, лишь кивнув друг другу. Перед ним на столе заключение экспертизы, и, наверное, именно в нем он прочел что-то, так его поразившее. Но я не должен отвлекаться, пока Спулле не повесила трубку. Короче говоря, сегодня меня в кабинете не будет. Если что горит, звоните по номеру Анды». «Ясно. У вас есть номер Анды?» «Есть». «Значит, не диктовать?» «Я же сказал, что есть». «Нехорошо быть таким невежливым, когда разговариваешь с дамой. Но я обязательно исправлюсь». «Рада слышать. Желаю успеха в работе». Ивар уже с довольным видом потягивается на стуле. Когда он так делает, его длинные ноги вырезают из-под моего письменного стола. Комната у нас небольшая и узкая, и мы свои столы сдвинули вместе. Все равно спинки стульев касаются стены и стирают с нее краску. Окно прямо напротив двери. По своим размерам наша комната, пожалуй, больше подошла бы мужчинам-невеличкам. Песок за отворотами брюк, сзади. Белый песок с небольшой примесью глины. Почва в садах, ты же сам видел, черная, как смола. Мы, конечно, думаем об одном — почва за отвороты брюк сзади попадает в том случае, когда человека волокут по земле. Она, конечно, может попасть туда и по другим причинам. но на практике с ними приходится редко встречаться. Если, конечно, речь идет о нормальном человеке, ведущем нормальный образ жизни, к сожалению, эти два условия трудно отнести к Грунскому. Кроме того, на плаще сзади, в нескольких местах имеются пятна масла, которые применяют в «Жигулях», уже отработанного. «Не был бы он таким вонючим, — начинаю я, — но Ивар не дает мне закончить. Третье. Хлороформ. Где? В желудке. Если доверяешь моей памяти, хлороформ — довольно сильный яд. Спустись в библиотеку и посмотри, нет ли у них чего полезного, а я тем временем внимательно прочту заключение». Пока Ивара нет, у меня достаточно времени не только прочесть, но и обдумать. Да, тут действительно написано, количество и концентрация позволяют предположить, что совершено отравление. Однако оно ни в коем случае не могло вызвать смерть. А кто мне перечислит названия всех тех гадостей, которыми этот субъект охотно накачивался, лишь бы обалдеть? Для врачей отравление, а для него кайф. Некоторые для этого глотают таблетки, купленные в аптеке. Потом достаточно запить их бутылкой пива. Говорят, есть такие, кто нюхает средства для выведения пятен до тех пор, пока восхитительно закружится голова. В наш век дороги к блаженству бывают сложными и разными. В Америке, например, во время сухого закона отравились или умерли от различных суррогатов тысячи людей. Ивар возвращается с раскрытым словарем. Хлороформ. Бесцветная жидкость. Растворяется в алкоголе. Как будто создан для того, чтобы отправить Грунского на тот свет. Теперь меня удивляет усердие, которое было проявлено при убийстве. Я встаю. Поехали. Время уходит. У участкового инспектора мы раздобыли и срисовали приближенный план садов. С его помощью все же легче ориентироваться. Мы разделились и работаем каждый на своем участке, но знаем, где искать друг друга, если возникает необходимость. Обещанные шефом курсанты тоже прибыли, и исполненные решимости направляются туда, куда мы указываем. За всю жизнь Грунского его фотографию вряд ли рассматривало столько народу, сколько в эти дни. Нам очень повезло с погодой, тепло и солнечно, как весной, и хотя владельцам огородов делать здесь уже нечего, солнце заманило сюда людей посмотреть, как там, а заодно и кое-что сделать, не откладывая на весну, когда будет дорога каждая минута. С чем ушли, с тем и придут. Станут они надрываться. Ивар настроен скептически в отношении способностей курсантов. Надо надеяться только на себя. Я с ним не совсем согласен. Были разные случаи. Узкая тропка под ногами из-за грязи стала скользкой, словно ее намылили. Падая, я машинально хватаюсь за ветку изгороди и до крови протыкаю ладонь. Ветки сплошь усеяны длинными колючками. Наконец, тропинка выводит меня к дороге, по которой может проехать даже автомобиль. Теперь стук, в сторону которого я иду, слышен громче. Немного поодаль замечаю мужчину и женщину. Это они стучат, пристраивая к старой будке новую. Каркас уже готов, бревна стойки вкопаны в землю и скреплены досками крест-накрест. Осталось обшить заднюю стену, прибить концы досок к бревнам. Женщина поддерживает доску в нужном месте, а мужчина стучит большим молотком. Сегодня до них я уже расспросил о Грунском 23 человека. С этими тоже надо переговорить. Занятые своим делом, они не сразу замечают меня. И чтобы не кричать на весь участок, я прохожу через открытую калитку. «Бог в помощь строителям!» Приветствую их. Женщина ловко, как куница, оборачивается, но руками продолжает придерживать доску, чтобы не сдвинулась. Старой ее назвать нельзя, хотя лицо у нее побагровело от неловкой позы и напряжения. Мужчина лишь мельком глянул на меня, продолжает забивать гвоздь. Опершись о столик, вкопанный в землю, я решил подождать. Ишь, как здорово! Доска, наконец, прибита плотно, будто приросла. Теперь мужчина готов уделить внимание мне. Подходя ко мне, он шарит в кармане пиджака. Всю пачку сигарет не вынимает, чтобы не угощать меня, окажись я курящим. Зажимает сигарету, этот гробовой гвоздь, зубами. «Вы по объявлению?» Прикурив, деловито спрашивает он. «Нет, я из милиции». Мне кажется, в глазах мужчины и женщины вспыхнула какая-то тревога. Пожалуй, я знаю, отчего. Стройматериалы у них наверняка откуда-нибудь с участка, где сносился деревянный дом. В досках полно ржавых гвоздей. Наверное, добывание этих досок осуществлялось не совсем легальным путем. Потому что на пути легального приобретения столько бюрократических барьеров, что преодолеть их никто не в состоянии. Вот на свалке и отправляют огромное количество вполне еще пригодных материалов, а в лесах гниют стволы упавших деревьев.